Маниэль смотрел на нее, испытывал одновременно стыд, трепет, горечь, успокоение. Он ушел, чтобы собраться в дорогу и найти спутника. Вздохнула еще раз, подняла глаза на одну и ту же точку на горизонте. Нервная змейка пробежала по спине. Она обвела взглядом палатки, соскочила с повозки и твердым шагом направилась к маленькой палатке Миры, которая всегда ставилась отдельно. Она открыла занавес и тихо вошла, ступая как можно тише. На подстилке и подушках, накрытое покрывалами, свернувшись калачиком, лежало тело. Оно было худенькое и терялось в складках ткани. Это была Мира. И она не пошевелилась, когда Эл вошла. Она постояла немного, повернулась, когда до нее донеслось подобие голоса Миры. Девушка, благодаря своим способностям, очень ясно формулировала мысли. «Мне не очень хочется видеть вас. Оставьте», — поняла ее Эл. «Даже меня?» — произнесла Эл вслух. Тельце встрепенулось, Мира повернулась и, как могла, выбиралась из-под большого покрывала. Она смогла опереться на одну руку, другой беспомощно махала перед собой. «Не уходи!» — раздался ее призыв. Эл подошла ближе, и Мира смогла ухватить рукой ее колено. Девушка была истощена и обессилена. Она вцепилась в ее ногу и попыталась подняться. Эл взяла ее кисть, помогая подняться. Мире никак не удавалось встать на ноги. Тогда Эл присела. Мира нащупала ее плечи, а потом обняла за шею, как ребенок. «Ты! Я не почувствовала себя! Я не чувствую!» Это был внутренний стон. «Ну, тихо, спокойно», — вслух уговаривала Эл. «Я здесь, я не уйду». Мира не отпускала ее, спрятала лицо на плече, а потом расплакалась. Эл самой стало тошно от вида этих страданий. Как хорошо, что Мира не чувствует ее мимолетное отчаяние. Эл не знала, что делать. Мира не отпускала ее, тогда Эл подхватила легкое худое тело на руки и вышла с ней на воздух. Там ее ждали все участники труппы, за исключением Маниэля. Эл поднесла Миру к повозке, на которой сидела недавно, усадила на свое удобное место. Мира не могла сидеть без помощи. Поэтому Эл встала к ней лицом, так чтобы девушка могла опираться на ее плечи. Бледное лицо, изможденное, сильно подурневшее, напоминало Эл Алмейру, мать Миры, которая выглядела приблизительно так же, когда они впервые познакомились в городе проклятых. Тоже убитое горем выражение на лице, те же очи, только они не видели ничего, оставались неподвижными. «Ничего, девочка моя, держись». От прикосновений к Эл по телу Миры бежали судороги. «Огни! Огни в темноте!» Слышалось в голове Эл, и губы Миры беззвучно повторяли эти слова. «Дайте мне воды», — потребовала Эл. Ей преподнесли сосуд, похожий на колбу. Эл выудила из сумки камешек, кинула в узкое горлышко. Камень стукнулся о дно, Эл взболтала жидкость. Биение камешка скоро прекратилось. Эл поднесла горлышко к губам Миры. «Пей». Мира отшатнулась. Тогда Эл почти силой заставила Миру сделать глоток. Мира издала громкий резкий хрип. Эл решила, что чересчур запрокинула сосуд. Девушка поперхнулась, но вода полилась обратно, смешанная с кровью. «Проклятье!» — выругалась негромко Эл. Мира не могла кашлять. Она хватала воздух. На лице застыла мука. Она повалилась на руки Эл. Эл сама отпила из сосуда. Пьянящий эффект от напитка длился несколько мгновений. Но потом появилась приятная бодрость и возбуждение. Это был обычный эликсир из кристаллов, который действовал на смертных самым благим образом. Мира же с трудом дышала от одного глотка. Эл посмотрела на сосуд. Их обступили испуганные певцы. «Устройте ей лежанку на воздухе. Лето все-таки», — распорядилась Эл суровым тоном. Она читала на лицах извинения, в мыслях, спутанных страхом, что-то вроде «это все из-за изгнания бродяги». «Обидели, платим». Но платили не они. Хоть и воспринимали странную болезнь как общее горе. Приход Эл был неожиданным. Жельмир только теперь стал размышлять о том, как она возникла поблизости, на открытой местности, словно ниоткуда, и каким обычным ему показалось это появление. Но Эл не тревожили их предположения. Она здесь не по их мольбам. Миру устраивали общими усилиями. Она пол лежала на подушках, слабый ветерок колыхал волосы, словно давая понять, что в ней еще есть жизнь. Эл не отходила от нее до вечера, певцы по очереди поддерживали Миру, не давая ей лежать. Эл старалась лишний раз не прикасаться к ней. Изможденное тело могло не выдержать ее энергии, и Мира лишилась бы жизни. Эл справлялась с собой, чтобы не сердиться, потому что она не могла объяснить себе то, что творилось с девушкой. Горло Миры не было воспалено, но кровило, Едва ей подносили пищу или простую воду. Ей доставались малые крохи от того, чем ее питали. Наконец, видя общую усталость, Эл попросила развести костер, чтобы люди отдохнули и посидели в сторонке. С ней и Мирой осталась только Солидан. «Ее поили чем-то? Я не вижу признаков явных повреждений. Что это за болезнь?» – спрашивала Эл, обращаясь к гордой женщине. «Только я», – подчеркнуто резко заговорила Солидан, – «всегда даю ей пищу и воду. Ты заявляешь мою вину. Я отравила ее». «Мира не отравлена», – ответила Эл. «Я ищу не виноватых, а причину. Я прошу всех до единого. Но почему бы не начать с вас? Что ты пытаешься узнать у меня? Как точно случилось это и когда? В городе, который мы проходили, мы нарушили традицию. Если уж говорить о причинах, то их и так много. Едва ли найдется главное. И какие эти причины?» «Она вошла в тот возраст, когда девице полагается замужество. Вещает она или простая служанка, законы мира одинаковы для всех женщин». Эл серьезно посмотрела на Солидан и, стараясь сдержать улыбку, произнесла: «Ну, мы-то с вами не замужем». «Я вдова», — с достоинством ответила женщина. «А тебя эта участь не минет. Под серыми одеждами тебе не спрятать свою суть». «А другие причины?» — вернулась Эл к теме разговора. «Ей не полагается вещать в городах. Силу нельзя вызывать среди поселений простолюдинов. Она дурно влияет на их умы и души. Сила для избранных. Она нарушила условия. Другая причина в том, что она доводила себя до крайнего напряжения. Это претит природе. И, наконец, она отвергла любовь, которая распахнулась для нее. Глупо было слушать двух стариков, а не зов души». Слова Солидан звучали обвинением и резали слух. Не нравились Эл. Она строго глядела на женщину. «В ваших речах тоже мало любви. К счастью, она слишком слаба, чтобы внимать им». Эл ожидала ночи. Солидан осталась с Мирой, а Эл пошла к костру. Присев в общем кругу, она вызвала замешательство и тишину. «Не ждали меня?» – спросила она. Никто не смел говорить. Атмосфера была напряженной. Реймир сидел напротив Эл, отводил взгляд. Он сминал в руках какой-то мешочек. «Мы не ждали тебя, верно? Ты ушла с гневом». Он следовал своим мыслям, но не отвечал на вопрос. «Что нам теперь делать?» – спросила маленькая женщина, голос которой Эл слышала только в общем пении. «Маниэль уже ушел?» – спросила Эл, обращаясь к Жеймиру. Жеймир жестом указал на горы, уже скрытые сумерками. «Туда ушел». «Мы двинемся за ним завтра», – сообщила Эл. «По дороге поселения нас же ждут. Если узнаешь, что пророчица умолкла, то начнется паника, и скоро торг, вести нас обгонят. Мы сдвинуться отсюда не поможем, потому что приблизимся мы к обжитым местам, повстречаем непременно охотников до предсказаний», — возразил ей певец. «И вот долго вы так будете прятаться?» «Но как быть с той смутой, которая непременно будет, когда мир узнает о потере мира и дара?» — очень озабоченно спросил Жеймир. «Вы давно бывали в этих краях? Знает ведь здесь миру в лицо?» — спросила Эл. «Нет, ее тут не знают. В этих краях она бывала давно маленькой девочкой», — сказала пожилая женщина, которая знала миру. «Дорог здесь много, они трудны для нас. Мы все любим просторы и открытые места». Рядом с Эл сидела девушка, которую Эл тронула за рукав и поманила за собой. Та испуганно потрусила к палатке. Певцы в ожидании затихли. Прошло какое-то время, прежде чем обе вновь вышли к огню. Присутствующие обмерли. Девушка смущенно уступала Эл дорогу, а та шла в круг в просторном длиннополом платье без пояса, которое она еще прошлой осенью приобрела на торге, поддавшись уговорам торговца, который очень поэтично хвалил свои товары. Эл полагала, что платье пригодится Мире, но теперь она потерялась бы в нем, так исхудав. Эл с хитрой улыбкой оглядела кружок у костра и повернулась вокруг своей оси. «Если не будет возражений, я заменю Миру». Наградив всех хитрющей улыбкой, не дождавшись возражений, она сказала: «Завтра в дорогу. Прошу всех хорошенько вспомнить тот день, когда случилась эта беда. Не нужно знать все до мелочей. И не пугайтесь, я ищу причину, а не виноватого.